Постскриптум. Конечно, сейчас вспоминается все хорошее или смешное. А ведь в армии было все. И болезни, и драки, и лечение в госпитале. Были и кровавые мозоли на ногах и руках, отмороженные руки и уши. Но все это было не зря. Армия учит ценить родных, которые далеко, друзей, которые рядом. Ценить сухую одежду, стакан горячего чая. Ценить неумело спетую песню, исполненную на ненастроенной гитаре. Конечно, армия – школа жизни, которую каждый хочет пройти заочно. Но если ты смог, выдержал, преодолел все трудности, ограничения, дебилизм, то ты можешь с полной ответственностью считать себя мужчиной. Это действительно школа жизни, которая дает не столько знания, сколько жизненный опыт и умение увидеть главное, а не мишуру, которая со всех сторон окружает нас. Постскриптум. О дальнейшей судьбе нашей части 01-240 я ничего не знаю. Да и в интернете не удалось найти практически никаких упоминаний. Но в том месте, где располагалась часть, сейчас успешно действует санаторий «Русь». Разбиты парки и скверы, вырублен лес, и русское водохранилище представляется во всей своей красе. А о военном городке напоминают только остатки фундаментов, расположенные немного в стороне от дороги к санаторию. Но в памяти все осталось таким, каким было почти 30 лет назад. Читал Валерий Стельмащук.